Часть 22. В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на палатях вовсе не видно. Скудно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корыце с водой. Бегали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей то и дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь. «Пропасти на вас нет, съели меня, оглашенные!» Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня. В монастырские ворота их не пустили. «Великий де-государь велел вам быть на посаде до случая». Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич. По дороге готовился к худшему, но не курной избы. Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, сочувствовал, цыкал языком и как равного потрепал Василия Васильевича по коленке. «Ничего», — сказал, — «не будь задумшив, князь Василий Васильевич, перемелится мука будет». Ушел вольный счастливец, звякая большими шпорами. Некого послать проведать в лавру. Посадские и шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилось в голове. Дым ел глаза, и не раз почему-то на память приходил проклятый колдун. В ушах завяз его крик из окошка сквозь огонь. «Отчини дверь, пропадешь, пропадешь!»